Полный набор, и я знаю, кому он принадлежал. Жене одного из помощников Дмитрия Добрынича. Наталья певица, и хорошая, выступала с концертами у нас в бункере, до этого ездила по городам, с народными песнями. Все новое, непользованное, скорее всего запасное оборудование, видимо тиснуло из схрона певицы или ее мужа. Они тоже уходили в 41-й. Самое забавное, я вполне могу все это использовать, потому как имею полное среднее музыкальное образование, закончил музыкальную школу по классу фортепиано, но и на гитаре научился играть, вполне неплохо. Особо в последующей жизни на музыку я не налегал, разве что электрогитару освоил, но тонкий музыкальный слух имею даже сейчас и хорошо чувствую, когда лажают. Вообще меня до 6 лет аутистом считали, но потом как-то наладилось, а музыка меня действительно увлекла. В 7 лет отвели в музыкальную школу, а она рядом, через 2 здания от детдома. Там половина наших детдомовцев училась, так что я закончил и даже диплом имел, но дальше учился другому и не пожелал, как видите. Я уже проверил голос, хорош, конечно, любимого Высоцкого перепеть будет сложно, но я постараюсь, пальцы разрабатывал специальной гимнастикой, гитару бы теперь купить. Правда, рано пока петь, не потяну долгий репертуар, голос сорву, тренировать надо, что я и делал, но старался без свидетелей, что удавалось нечасто. Это все, что прихватил Лапин с собой, как видите, полное впечатление, тот похватал что смог, и ушел на перерождение. Теперь то, что тот явно добыл тут, полная форма ротмистра Российской императорской армии, причем ношенная, с ней шел ремень с наганом в кобуре, и артиллерийская сабля, наградная. Также на форме был орден святого Станислава третьей степени без мечей, плюс офицерская сумка с вещами, явно ротмистра. Документов не нашел, но Лапин явно убил офицера. Помимо этого закопченный котелок с неплохой похлебкой, та выплеснулась, когда я все достал, намарав часть предметов, потом отмою, и полтуши, свежие убойны, свинина была. Это все, ах да, пачка банкнот, где-то 300 рублей. Вот теперь точно все, что было в хранилище Лапина. Не особо и сильно пограбить тот успел. Я достал офицерскую форму, сапог не было, офицерскую сумку и отложил. Проверил тело Лапина и стал отмывать часть вещей от похлебки, все равно делать нечего было. Да, коптер, он был специализированной разведывательной модели, спустил. Погода ухудшилась, минус 2 было, а тут порывы ветра, со снегом, что не таял как обычно. Во враге теплее, не так ветер свистел, но все равно спустил и убрал коптер в большое хранилище. Он пока особо и не нужен. Лапин зашевелился только часа через 3. На англичанина я уже плюнул, тут точно не до него. Не забыл, просто отложил посещение его на другое время. Имея коптер, сверху отслежу график того и подстерегу каким из вечеров, при возвращении. Ладно, сейчас не об этом. Привет, Витек, как головушка? Спросил я, когда тот сел, держась за голову. Ларин, Суа, так и думал, что выживешь. Такое как ты не тонет. Но, зубы жмут, нахмурился я. Ладно, почему ты тут, я понял. Доделать дело, если вдруг я выживу. Скажи лучше, Витюша, как тебе тут? Тот явно тянул время, вот кратко и описал, как попал в выбранного казачка. Ну и дальше, врал. Про ротмистра и слова не мелькнуло. Тот явно желал увести разговор в сторону, пытаясь понять, почему хранилище не работает. На лице недоумение расплывалось. Мне вопрос задал. Впрочем, я особо и не возражал. Как мне тут? Задумчиво потер я подбородок. А знаешь, за эти полтора месяца, что я тут, вполне понравилось. Если раньше думал свалить, дезертировать, то решил дослужить, повоевать, и даже проявить себя. Мне это интересно. Вообще до сих пор широко открытыми глазами вокруг смотрю. Как в музее нахожусь, старина, только грязно, холодно и ветрено. Ничего, баня городская раз в неделю обаятельно, прачки форму стирают. Разве что пришлось местный алфавит изучать, но освоил, не так и сложно, ну и не нравится церковь. Она во все лезет, в смысле обязательное посещение, прописанное в уставе. Я атеист, материальный атеист, пока не покажут вживую Бога, не поверю, но признаю нужность церкви, отпевание, свадьбы и все такое. Для меня они артисты, что за деньги подают сказку или нужный настрой. Да если бы по армии отменили обязательное посещение церкви, 8 из 10 перестали бы ходить. Один верующий, второй бы ходил на всякий случай, вдруг приказ вернут и отследят, кто не ходил. Сам видел, что те, что у стены стоят во время службы, за спинами парней сидели на корточках и бутылка с красненькой по рукам ходила. «Эй, а почему хранилище пустое?» – запаниковал тот, сообразив, наконец, почему тот не может из него ничего достать. «Оружие ищешь? Оно все у меня. Не стоит считать себя умнее других, все твое добро у меня. Кстати, что за ротмистр, которого ты убил?» Тот не ответил, а стал кататься по земле, рвать на себе уже мокрую и грязную одежду, и вопить. Хм, не ожидал, тот обычно так себя не вел. Вообще не его стиль, тот всегда был тихой мышкой, серой тенью. Одно слово, безумный ученый. Какая-то безуминка в нем все же была. Тут я резко присел, и Смит и Вессон, который я крутил в руке, грохнул выстрелом. Я изначально не собирался пользоваться Стечкина, так и так бы пристрелил Лапина, но планировал это сделать позже и из купленного револьвера. Лапин на миг замер, он успел вскочить на ноги, метнув в меня камень, видимо подобрал в грязи, вот я машинально и отреагировал. Тот меня по сути не видел, если только контуры тела, камень пролетел у виска. Вот черт, ругнулся я, наповал, это точно, в грудь пуля влетал, точно в сердце. Ну и хрен с ними, не больно и знать хотел. Лапин не дурак, и прекрасно понял, чем все закончится, и использовал свой шанс. Удача была не на его стороне. Еще как назло патруль недалеко был, из нашего полка, пришлось делать ноги. Я только рядом бросил офицерскую сумку и форму, мне оно не надо. Саблю и ремень с наганом тоже. Я себе еще добуду, а это лучше вернуть. Вернут владельцу, или скорее всего наследникам. Да, скорее всего им. Ну а я, выдергивая сапоги из грязи, хотя и поморозило, но кромку ломал, побежал прочь. Чуть дальше выйдя на дорогу, в стороне оврага мелькал масляный фонарь патруля, я сделал полукруг и вернулся в казарму. Причем, приметил дежурного офицера, знакомого капитана, видно, что у нашей казармы притаился, караулил кого-то. В казарму я через окно пролез, но перед этим очистил, даже отмыл сапоги, и вскоре, сделав вид, что вернулся из сортира, дневальный меня видел, уже спал на своем месте в казарме. Тут сплошные нары, где свободно, там и твое место. На втором уровне нашел свободное место, туда и забрался. Следующую неделю я особо не высовывался, бегал с поручениями, выполнял и другие приказы. Дважды дежурил ночами. Об убитом казачке так и ходили слухи. Вот что я выяснил. Опознали его казаки из охраны коменданта, генерала Стесселя. Тот из охраны железной дороги, пропал не так давно. Отец и родные дядьки, что взяли на службу 14-летнего паренька, уже активно его искали. Форму ротмистра тоже нашли, сразу опознав владельца, что пропал примерно в то же время, что и казачок. Тот из комендатуры города, по служебной надобности отправился в Мугдин, поездом отбыл и пропал. Основная версия, убийцы офицера случайно встретили казачка и застрелили свидетеля. Это все, что я узнал об этом случае. Тело казачка, пока холода и то не быстро портилось, отправили домой по железной дороге. Тот вроде из иркутских казаков. Сам я вполне освоил трофей за это время, револьвер почистил от нагара, не забыв перезарядить, ну и с помощью коптера отслеживал нужного британского журналиста. А там пока хорошая погода такое выследил, что сам диву давался. Британец-то шпионом оказался, по странному стечению обстоятельств, еще и резидентом. На другой точке у него зам, боевик, у которого еще парочка подручных. Там на точке оружие, средства. Резидент держал кассу и вербовал из работников порта себе агентов. Между прочим, один из инженеров к нему захаживал, пусть и один раз засек, уходил очень довольным. Ну и там мелкие личности, те вроде слежкой занимались за разными людьми, а сам резидент кутил с офицерами в клубе, что сухопутными, что морскими, видимо сам добывал там нужные сведения. Как я уже успел убедиться, слово «секретность» тут используется как ругательное. Все секреты можно выведать без особого напряга, а британцы передают все японцам, коих кормят с руки. Кто-то назвал Японию боевой собачкой британцев, думаю, согласится. Да и у самих японцев тут агентов немало. Я пока их поисками не занимался, меня другое интересовало, вылезти из финансовой ямы. Те 300 рублей, что взял у Лапина, это ни о чем, тем более я уже потратил, купил отличный штурманский инструмент, с местными картами вот. На остальное взял у китайского купца 10 мешков дорогого риса, очень качественного, и 6 свиных туш.

что вряд ли, я в этом был уверен на 100%, сам я буду далеко, да и на меня не подумают, а так хоть развеюсь, служба идет, солдат спит, хотя тут я с винтовкой на плече, штык блестит, охраняю своего офицера и напарника, а вообще служба интересная, пусть на стрельбище водили только раз, дали выпустить по 10 патронов, я кстати на отлично отстрелялся, устную благодарность от ротного получил, он и отслеживал попадания, хотя документировал все один из обер-офицеров роты, а ехали мы аж в Хабаровск, до которого с пересадкой добирались трое суток, пригодился сухпай, на месте нас в казарму при комендатуре, а капитан решал свои служебные вопросы, мы же с Серегой, так звали второго солдата, отсыпались, 2 дня решались вопросы, нас же местный юнтер гонял на плацу, строевую отрабатывали, так что мы с Серегой даже вздохнули с облегчением, местный юнтер натуральный зверь, и вот двинули обратно, на второй день пути, вдруг состав начал тормозить, мы на пассажирском поезде катили, я спал, Серега дежурил, при капитане все тот же саквояж был, вот от встряски, когда вагоны гремя сцепками, и сотрясаясь, начали замедляться, поезд экстренно тормозил, проснулся, хунхузы, воскликнул офицер, выглянув в окно. Бандиты, дорогу разобрали. Раньше они так нагло не действовали. Хорошо бы под вагоном устроиться, ваше благородие, быстро снаряжаясь и вооружаясь, вскликнул я. Меня не прельщала позиция в вагоне, пулями шьется на раз, нас быстро подавит, а укрывшись за колесными парами вагона, как в окопе для стрельбы лежа, мы еще продержимся. Пару минут. В общем, если помощь не подойдет, нам хана. Я мельком глянул в окно. Больше сотни нападающих слева от поезда на холмах, правую сторону не видел, некоторые стреляют с верхушек холмов, тут 200 метров, беспокоящий огонь, остальные на лошадях мельтешат, поэтому кажется, что их много, оставить, резко приказал капитан, в вагоне гражданские, есть дворяне, могут пострадать женщины и дети, запрещаю оказывать сопротивление, тут загрохотали близкие выстрелы, через 2 купе от нашего ехали 2 офицера. Они уже приходили знакомиться с его благородием, но тот на службе, видать что-то очень ценное вез, саквояж из рук не выпускал. Похоже эти 2 поручика и повели огонь из окна. Капитан досадливо скривился и приказал занять позицию под вагоном. Тот рванул по коридору к выходу, прихватив из купе 2 офицеров, мы же, пригибаясь следом, стараясь никого не зацепить штыками винтовок. Выпрыгнув, свистели пули, с громким звуком попадали по вагонам. Из других вагонов тоже стреляли, не в одном нашем ехали офицеры, и вот так броском я занял позицию между рельс, под соседним вагоном, укрывшись за колесом. Тут ординарные оси, не парные. Серега, я хорошо стреляю, каждая пуля в цель. Значит так, я стреляю, ты перезаряжаешь. Понял, тот заметно растерян был, закивал, капитан тоже молодец, неопытных солдат взял, а молодых самых, он к слову рядом устраивался. Палил из нагана своего, удерживая портфель, ну или саквояж, я может и гений, как меня называли, но постоянно их путаю, есть такое, а вот один из поручиков был ранен в бедро, второй его к нам в укрытие затаскивал, и да, бандиты были с обеих стороны, выбрал я те, что на холмах заняли позиции, по ним проще стрелять, пусть и дальше, чем по коннице, там еще поди-попади, напрасная трата патронов, хотя конечно если в коней бить, цель крупная, то результат тоже гарантирован. Вон уже виден результат, 5 коней билось раненые на земле. Может быть и несколько легко ранено было, пока незаметно. Я же быстро целился и стрелял, зачистил сначала в ту сторону, где прикрытие, правую. Там всего 10 бандитов было, не давали отойти на эту сторону. 2/3 я точно поразил, остальные укрылись. Бандиты уже и позади разобрали рельсы, поэтому поезд и стоял. А как я почистил правую сторону, сюда народ начал перебираться. Думаю, бандиты китайские быстрый налет планировали, а тут кровавая баня, причем, для обеих сторон. Я же стал работать по левой стороне, выбивая там стрелков. Все закончилось, когда я с 500 метров поразил всадника на холме, судя по богатым одеяниям, старшей банды, что сразу изменило обстановку. Бандиты рванули в разные стороны и скрылись. Те, что смогли, и это хорошо. У нас с Серегой на 2 40 патронов было, и из всех осталось 3, остальные я выпустил, и только в 2 бы не совсем уверен в поражении, остальные точно достигли цели. Командование принял полковник инженерный войск, что был в поезде,